Глава 22. Важный выбор на фоне войны. Наконец, к концу ноября в окрестностях Мадрида установилась хорошая погода. Вопреки нашим ожиданиям, враги особой активности в воздухе проявлять не стали. Мы доготовились к таким же грандиозным воздушным налетам на город, в которых раньше участвовало 100 и более самолетов противника. Но ничего такого не было. Нет, франкисты и сейчас летали и пытались бомбить испанскую столицу, но не так массово и часто, как раньше. Уже позже республиканская разведка узнала, что сейчас большую часть своей авиации франкисты из-под Мадрида перебросили на юг Испании в Андалусию и задействовали для штурма города Малага. А тут у них самолетов осталось примерно треть от того, что было раньше. Потому интенсивность боев в воздухе пока упала. Но они были. Были. Наша эскадрилья несколько раз летала на сопровождение бомбардировщиков, бомбивших войска франкистов где-то за линией фронта. И там им приходилось всекаться с вражескими истребителями. Были сбиты как с нашей, так и с вражеской стороны. В общем, обычная война. Она без потерь не бывает. Вот только мне в этом веселье поучаствовать не удалось. Мне-то с моим секретным истребителем за линию фронта никак нельзя попадать. Поэтому моей почетной обязанностью стало патрулирование неба над Мадридом. Но за 5 дней ни одного противника там я не встретил, а только бесцельно бороздил воздушное пространство, тратя дорогущий авиационный бензин без всякой пользы для дела. Нет, мелкие налеты вражеских бомбардировщиков случались, но все они происходили далеко от зоны моего патрулирования. И подраться в воздухе мне в эти дни так и не пришлось. Вот такая невезуха. Высшие силы, видимо, решили, что я и так уже ништяков понахватал с избытком. Типа надо и другим пилотам дать повоевать. Но полоса невезения закончилась на 6-й день. Дело было к вечеру. Я тогда возвращался с очередного воздушного патруля. Сегодня опять противника в небе над испанской столицей встретить не удалось. Мой «Шачок» и еще 4 «Чайки» из нашей эскадрильи безрезультатно баражировали над городом 2 часа. И сейчас приближались к нашему аэродрому. Я уже предвкушал, как меня возле самолета встретит Анна-Мария Кортес, моя любимая девушка. Но на подлете я заметил какое-то нездоровое мельтешение в небе над взлетной полосой. И несколько столбов дыма в том районе мне тоже очень сильно не понравились. Какого черта там творится? Приглядываюсь и замечаю, что самолетики, вьющиеся над нашим аэродромом, не наши. Расцветка у этих бипланов другая, да и не похожи они на чайки. Раньше я такие самолеты в небе Испании не видел. Но я не зря заучивал наизусть таблицы ТТХ зарубежных самолетов. Поэтому довольно уверенно идентифицирую эти бипланы как Хай-123 немецкой фирмы «Хеншель». Как истребители, эти самолеты малопригодны, скорость у них маленькая. Поэтому тут их используют в качестве легких штурмовиков. Франкисты используют. И на таких вот Хай-123 летают только испанские летчики. Немцы на такое барахло своих пилотов не сажают. Те летают на более новых и скоростных Хе-51, с которыми я уже встречался и даже сбил несколько из них. А сейчас собью еще и «Хеншелей». Таких экзотических каракатиц в моей охотничьей коллекции трофеев еще не было. Их у франкистов не очень много имеется. И мы это количество сейчас будем активно сокращать. Я и те 4 «Чайки», бывшие вместе со мной в этом патруле. Их пилоты тоже заметили беспредел, творившийся на нашем аэродроме. А там сейчас происходят очень нехорошие вещи. Видимо, франкистские штурмовики смогли подкрасться незаметно к нашему аэродрому. Облачность-то сегодня приличная, и под ее прикрытием можно скрытно выйти на цель. Вот и враги этим воспользовались. Нашелся же у них там кто-то умный среди командования. Додумался, что вместо малопродуктивных бомбежек городских кварталов испанской столицы эффективнее будет уничтожить на аэродроме авиацию, которая защищает Мадрид. Враги очень правильно подгадали время атаки. Наша эскадрилья уже вернулась с вылета за линию фронта и сейчас готовилась ко сну. И только мы немного подзадержались на патрулировании, и сейчас враги за это поплатятся. Судя по увиденному, вражеские штурмовики смогли подавить нашу зенитку. Сейчас она по ним не стреляла. И в данный момент ХС-123 утюжили бомбами и обстреливали территорию нашего аэродрома. Я заметил на земле несколько горящих самолетов. Увидел воронки от взрывов на взлетной полосе и возле ангаров. И у меня тревожно сжалось сердце. Там же сейчас находится моя любимая девушка. Решительно сваливаю свой И-16 на крыло и начинаю пикировать на 3 «Хеншеля», которые сейчас заходят в атаку на один из аэродромных ангаров. Чайки рядом со мной тоже устремляются в атаку. Радио у нас нет. Поэтому цели выбираем по своему усмотрению. Я вот выбрал эти 3 штурмовика, которые сейчас увлеклись расстрелом беззащитных людей возле ангара. Они меня до самого последнего момента не видели, не ожидали моей атаки. Первым срезаю головной хеншель, выпустив короткую очередь из всех стволов. Есть контакт. Снаряды и патроны разрывают вражеский биплан на куски. С такой дистанции я не промахиваюсь. Хорошо, что мои противники шли по прямой, тесной группой, и особо не маневрировали. Поэтому я еще успел довернуть вправо и убить правого ведомого. Потом пришлось в темпе отворачивать и уходить наверх, чтобы не врезаться в самолет противника. И там, на верхнем вираже, на скорости проскакиваю мимо другой тройки ХАЭ-123, не забыв облить их очередями из своих пушек и пулеметов. Стрелял на одних инстинктах. Все слишком быстро произошло. Там ни о каком прицеливании и речи не шло. Просто долбанул в сторону вражеских бипланов, промелькнувших мимо. И как ни удивительно, но я попал. Снаряд моей авиапушки оторвал крыло заднему хеншелю. Удачное попадание. Золотой выстрел. Пушка — это пушка. Думаю, что попадание пули винтовочного калибра из моего пулемета враг бы и не заметил. Во всяком случае, крыло вот так бы она ему точно не оторвала. Это же не снаряд в 20 мм. Ну а теперь этот ХАЭ-123 никуда больше не полетит. Только вниз. К земле. Выныриваю из общей свалки и оглядываюсь по сторонам. Картина маслом. Все четыре наши чайки тоже без дела не сидели. Двоих хеншелей они тоже завалили к этому моменту. Молодцы. Красавчики, однако. Остальные враги испуганными мошками брызнули в разные стороны и начали поспешно отступать. Хотя их в воздухе еще осталось гораздо больше, чем нас. Но ни о каком воздушном бое эти штурмовики франкистов даже не помышляли. Сейчас, понеся такие потери, они старались побыстрее выйти из боя и удрать в облака. Двоим это сделать не удалось. Одного догнал и расстрелял я, а второго срезала на вираже одна из наших чаек. Остальные, к сожалению, смогли уйти, нырнув в облака. Да и гнаться мы за ними долго не могли. После продолжительного воздушного патруля топлива у нас осталось мало, а истребитель в боевом режиме жрет бензин очень быстро. Поэтому нам пришлось вернуться на аэродром. Не хватало еще грохнуться на глазах у всех, не долетев до взлетно-посадочной полосы, потому что у тебя закончился бензин в баках. Приземлился я с трудом. Вражеские штурмовики сбросили на взлетную полосу несколько бомб. И надо было сильно постараться, чтобы шасси моего истребителя не угодило в воронку при посадке. А это была бы верная смерть. Вот так и гибнут даже опытные летчики, наткнувшись на какое-нибудь препятствие при посадке. Но все закончилось благополучно. Мы все сели без происшествий. Вылезаю из самолета и попадаю в объятия Анны Марии, которая первой успела ко мне добежать. Женские слезы и обнимашки на глазах у всех. А мне плевать. Я для себя уже все решил. Прямо сейчас и решил. Я эту девушку люблю. И не хочу ее потерять. Поэтому отстраняю от себя всхлипывающую Аннушку и становлюсь перед ней на одно колено. «Анна Мария Катес, выходи за меня замуж!» Громко и торжественно говорю я, глядя в глаза моей любимой. «Извини, что обручального кольца нет, не успел его заказать». «Что?» — зависла на месте девушка, даже перестав всхлипывать. «Я предлагаю тебе свою руку и сердце и прошу тебя стать моей женой!» Говорю я, невольно улыбаясь. Уж очень забавно сейчас выглядела моя избранница, настоящая анимешная эльфийка, с такими-то широко распахнутыми глазищами, очень красивыми и выразительными, между прочим. «Согласна», — сначала тихо произнесла Анна-Мария, а потом, не выдержав, радостно завизжала и повисла у меня на шее. «Я согласна!» И мы с ней оба, под одобрительные крики окружающих, повалились на траву.